а посмотреть было на что. Бронекостюмы, оружие, приборы, анализаторы, взрывные устройства, научная аппаратура, элементы питания, дроны. Мы были баснословно богаты. Пожалуй, надо позаботиться об усилении охраны. Боюсь, пираты со всей галактики слетятся сюда, когда узнают. Да и наши нубийцы в стороне не останутся. Я поручил ввести режим строгой секретности на складе и взять его под усиленную охрану. Конечно, у нас были кираты-нубийцы-диверсанты, но я не думал, что в их интересах передавать данные в своей империи, да и связь на базе хорошо контролировалась. Однако все же Цитрос настоял, чтобы робокоты-пауки-разведчики патрулировали территорию в скрытом режиме и сообщали обо всем подозрительном. Я надолго задержался в помещении с артефактами, и пришло время идти на встречу с Дьюи. Все уже собирались в нашей комнате для оперативных совещаний. Дьюи первым делом сообщил о расстановке сил синдиката. На данный момент, начал он, синдикат сосредоточил силы в 5 крупнейших городах. Все они оборудованы космопортами, поэтому у них есть возможность внешнего сообщения и подвоза сил и боеприпасов. Пиратский флот, несмотря на поражение, по-прежнему активен и готов вступить в противостояние. Они не забыли гибель Кралла. А что с порталами? Удалось обнаружить еще, да, в 2 городах, Триме и Харине мы нашли входы, но сеть намного больше, и, возможно, ведет в том числе и за пределы планеты, но куда, неизвестно. Для меня это была важная информация. Если через систему порталов можно перемещаться на другие планеты, это многое меняло. Давайте пойдем от противного. На каких еще планетах синдикат имеет большое влияние? Дьюи задумался. Пожалуй, это Антарис в Империи Валор и Таргерон 4. Я вспомнил базы навигации древних. Это, случайно, не та, что рядом с Пандорой? Да, она. Но там же невозможно жить из-за вредной атмосферы и убийственного климата. Действительно, непонятно, почему они там обосновались. Может быть, просто построили базу, защищенную естественным образом. Это был очень странный выбор места для базы при наличии массы обитаемых планет, и ничем, кроме наличия там портального выхода, я объяснить такое решение не мог. Хорошо, тогда обследуем пока 2 портала, координаты которых нам известны. Что в этих городах с сопротивлением? Сопротивление существенно усилилось, и при должной поддержке способно отвлечь силы синдиката. Тогда план такой, подытожил я. Силами сопротивления начинаем восстание в городе Трим. Насколько я знаю, там хороший морской порт и большой космопорт. Цитрос, свяжись с Друмом, главой докеров. Может, они смогут нам чем-то помочь. Портал находится недалеко от доков, в промзоне. Вряд ли это совпадение. Думаю, что промзона там появилась из-за его активного использования. Нужно выбивать синдикат из города, и нам поможет наш космофлот. Оставим около базы только корабли охраны и станцию, остальные пусть с воздуха поддерживают восстание. Мы же отправимся в Трим через портал. Нет возможности долго перебрасывать силы обычным путем, это насторожит синдикат. Цитрос, у нас на складе есть несколько боевых дронов древних, нужно их подключить к операции. Смахнуть, так сказать, вековую пыль. Насколько я знаю, против них бессильны практически все системы ПВО. И да, про ПВО. Установите на базе ракеты «Земля», «Космос», чтобы в случае чего помочь нашей охране на орбите. Вроде бы я ничего не забыл. Тактическое планирование я предоставил Цитросу и Драку. Дьюи им должен был дать более детальную информацию. Я же отправился пообщаться с Искином Древних. Почему я до сих пор не знаю его имени? «Искины, привет», — сказал я, входя в серверную, где появились 2 проекции Искинов. «Скажи, как к тебе обращаться по имени?» — обратился я к Искину Древних. «Я до сих пор не знаю его, это не очень удобно. У нас нет имен, лишь номер». И он назвал 9-значный номер. «Нет, это еще хуже. Может, я просто буду звать тебя Искин Древних? Тут ты один, не перепутаем». «Хорошо, что ты хотел узнать?» — спросил Искин Древних. «Мы собираемся в систему ваших порталов на нашей планете. Ты что-нибудь про нее знаешь? Хочешь с нами?» «Я не знаю конкретно про эту систему. Видимо, она появилась после того, как я обосновался на Пандоре. Но мне знакомы аналогичные системы, и я мог бы пойти с вами, если мне предоставят хороший вычислительный комплекс». «Ну, с этим у нас проблем нет. Техники Энна купил огромное количество», — показал я на забитый вычислительными системами ангар. «Имейте в виду, что путешествие по порталу может быть небезопасным. Обычно там присутствует страж портала, кибернетическая сущность, отвечающая за трафик, добавил Искин древних. Странно, мы там были, никаких стражей не видели. Но, правда, мы зашли в распределитель, или как он у вас называется, перекресток, и вернулись обратно. Именно. При попытке пройти дальше вам придется с ним столкнуться, и у него возникнут вопросы к вам. А как же перемещается синдикат? Видимо, они дали ответы, логично завершил Искин древних. Он не знал, что именно потребуется от нас стражу. Ладно, со стражем будем разбираться по мере продвижения. Я пошел к Далию, нашему Кирту. Может, он в курсе. Дали, привет, сказал я, застав его разбирающим артефакты. Похоже, все наши псионики сговорились и слетелись на трофей. И я не мог их осуждать. Сам бы сидел и возился с игрушками, но дела не позволяли. Скажи, как эксперт по порталам, что там за страж объявился, и как его пройти? Страж — это биоробот, который поддерживает порталы в работоспособном состоянии. Для перемещения по ним необходимо указывать точку привязки, для этого нужен навигатор, который сможет вывести обратно. А Ашар не подойдет, он вроде бы в рунах разбирается. Здесь несколько другое. Перемещение по порталам происходит на атомарном уровне. У каждого атома есть начальные и конечные координаты, которые надо соотнести на входе и выходе, чтобы собрать тела и предметы обратно, а также внести поправку на дрейф в пространстве. Это может сделать только опытный навигатор-псионик, иначе тела соберутся неверно и погибнут, а предметы испортятся. Я уже начал жалеть, что собрался в эти треклятые порталы. Не хватало еще, чтобы руки по прибытию оказались растущими из одного места. Так и что делать? Ну, как обычно, учить базы навигации псионику. В результате, вместо наслаждения заслуженным отдыхом, я как проклятый все оставшиеся до отправки дни зубрил в гиперсне базы и тренировался псионики с Далием. Ашар так и пребывал в психоделическом угаре, и, судя по отсутствующему виду, путешествовал в астрале по каким-то далеким мирам. Наконец, наступило время отправляться. Наш боевой отряд из роботов и псиоников, а также бойцов штурмовой группы загрузился в гравикар и направился к заброшенной лавке в промзоне, где располагался портал. В городе было практически безопасно, поскольку мне удалось искоренить синдикат, но мы все же сохраняли меры предосторожности и перемещались к конвоям. Нельзя расслабляться, когда на тебя получилась половина галактики. Вход в портал прошел без заминок, и мы снова оказались в пустоте. В этот раз никакого склада здесь не было. Видимо, синдикат, прознав о нашем визите, все вынес. Ашар начал рисовать руну перемещения в Трим, и тут появился страж. «Приветствую отважных путешественников», — сказала существо, напоминавшее киборга. «Меня несколько напрягло слово «отважных», это означало наличие серьезной опасности. Кто из вас будет ключом? Я не сильно рассчитывал на остальных, поэтому вышел вперед. «Пойдем», — сказал киборг, и нарисовал руну. Я кивнул Ашару, намекая, что он остается за главного и в случае чего должен вывести группу обратно, и шагнул на руну. Мы перенеслись со стражем в пустыню, которая, судя по виду, была настоящей. «Где мы?» — спросил я. «Неважно», — ответил страж. «Ты должен вернуться обратно, пройдя испытание. Тогда тебе будет открыт доступ в портал», — добавил он и исчез. «Просто замечательно. Я стою как столб посреди пустыни, и точно понимаю, что идти куда-либо бессмысленно, так как пустыня явно большая. И если я что-то не придумаю, то буду скитаться тут как Моисей 40 лет». Я сел на песок и задумался. Что делать-то? Видимо, надо искать ответы внутри себя. Позвал Зайца, давно мы с ним не общались. «Заяц, выручай. Я в какой-то дыре, и не знаю, как выбраться». «Да уж вижу», — ответил Заяц, проявившись перед глазами. «Ты бы хоть координаты спросил у этой биожелезики. Я веду поиск по базам знаний, ты пока тоже займись чем-нибудь». Я начал анализировать то, что помнил со слов Далия. Координаты атомов в исходной и конечной точке. Мне что, каждый атом что ли пересчитывать? Да я с ума сойду. Насколько я помнил, каждый моль вещества содержит 6×10³ степени молекул, а во мне явно не один моль. Тут я заржал, моль вроде женского рода. Совсем я старый стал, уже моль завелась. С грустью проглотил пару таблеток психоделиков. Пожалуй, надо погружаться в транс, тут по-трезвому делать нечего. Я вошел в психоделический транс, и тут же передо мной завис Ашар. «Я тебя уже заждался», — сказал он. «Ты как меня нашел, и вообще, что ты тут делаешь? Это не я, а мой ментальный слепок. У тебя есть такой же? Я просто шел за тобой. Собственно, все, что тебе нужно, это посчитать координаты слепка. Это как матрица, в которой уже заложены все параметры отдельных составляющих, атомов, как ты говоришь. А как же электроны? Их распределение вероятностно и подчиняется уравнению Шрёдингера, но я не смогу его решить для сложных систем. Не усложняй. Считай слепок, электроны сами подтянутся. Заяц выдал мне точную карту и рассчитал координаты исходной точки, а также ее дрейфа с учетом времени. Только вот я не представлял, как вычислить координаты точки, где я сейчас. Астронавигацией что ли заняться? Но звезд не видно, сейчас день. А что тут за светило, мне неизвестно. Пришлось дожидаться ночи. Увидев звезды, мы смогли определить, где находимся, используя навигационные карты и внеся поправки на расширение галактики и движение планеты по орбите. Оказалось, что нас занесло в соседнюю звездную систему, не так уж и далеко по космическим меркам. Конечно, без нейросети такие расчеты были бы невозможны, и я поблагодарил Зайца. «Благодарить будешь, как вернешься. Голову тут не забудь», — съязвил Заяц. Определив координаты своих слепков, на которых, как на фотографии, были зафиксированы все атомы, составляющие меня в определенные моменты времени, я начал прямо на песке рисовать руну, которую любезно предоставил мне Ашар в виде картинки. Мы рассудили, что раз я прибыл сюда с помощью стража, то это место пустыни и есть портал, и обратно отправляться надо отсюда же. Руна сработала, и я вошел в нее в четко рассчитанное время. Миг, и я снова оказался в том месте, из которого исчез 10 часов назад. «Поздравляю, ты прошел обучение», — сказал страж. «Теперь ты один из 6 ключей. Портал открыт, можете перемещаться». «Отлично, только теперь мне надо проделать тот же самый фокус со всей командой». Я вздохнул, сел на землю и приступил к работе. Меня беспокоили 5 неизвестных мне ключей, которые также шарились по порталам, но я решил решать проблемы по мере поступления и с грустью закинул еще пару таблеток. С такой работой исторчаться недолго. Глава 11. Перемещение в Трим прошло гладко. Ашар нарисовал свои руны, я составил базу слепков координат бойцов для возвращения, и мы вышли через портал. Там нас уже ждали, поэтому штурмовая группа тут же активировала щиты, и мы начали теснить защитников портала. Это были несколько роботов и довольно много бойцов. Наконец-то старая добрая рубка. Я уже порядком устал от псионики, и возможность размяться в гуще сражения была весьма кстати. Я передернул штурмовую винтовку и бросился вперед. И тут же отлетело попадание из такой же импульсной винтовки обратно. Черт, как больно. Что-то я стал излишне самонадеянным и поплатился. Защита просела наполовину, экзоскелет продавило внутрь вместе с броней, и я еле дышал. А может, я зарастаю жирком? Все эти полеты на звездолетах комфорт-класса, бассейны, девушки. Я выглянул из-за укрытия и увидел своего обидчика. Навел на него, следуя подсказкам нейросети, свой дезинтегратор древних и дезинтегрировал его башку. Кровища забило фонтаном, залив все вокруг него. Тут кто-то швырнул электромагнитную гранату, и роботы, а также все оружие, закономерно отключились, дроны попадали, при этом один из них загорелся. Я вылез кое-как из экзоскелета, оставшись в легкой броне, и выхватив свой штык-нож, с которым не расставался, заорал: «Руби, калечь!» Ну наконец-то можно подраться в старой доброй рукопашной и заняться любимым делом, уничтожением зла в виде синдиката. Я перескочил через кучу малу из роботов и набросился на первого попавшегося противника, замешкавшегося с экзоскелетом, перерезав ему горло. Кто не успел, тот опоздал. Сзади мои бойцы молотили прикладами винтовок, ставшими бесполезными. Все это напомнило мне бой, где мы, как железные дровосеки, рубили чем попало паука. Света почти не было, только от горящего дрона, и бились почти вслепую. Отовсюду раздавались крики ярости и боли, хруст костей, хрип перерезанных глоток, глухие удары ногами и руками и стоны. Постепенно мы вытеснили защитников портала в коридор, где сражение продолжилось. Там тоже ни у кого не работало оружие, поэтому коридор превратился в кровавое месиво. Дальнейшие действия были не совсем понятны, так как мы были без оружия и с неработающими дронами. Мне удалось поймать сигнал и через нейросеть запросить подмогу в виде десанта, который должен был прибыть на корабле минут через 10. Продержаться 10 минут нам не составляло большого труда, так как ошеломленный противник отошел и перегруппировывал силы. Цитрос не подвел, и в скором времени мы услышали звуки боя снаружи здания, где располагался портал. К нам пробивалась штурмовая группа. Одновременно с этим из космоса запустили несколько торпед малой мощности, которые должны были разрушить здания, принадлежавшие синдикату. Поэтому, когда к нам пробились наши бойцы, подмоги синдикату было ждать неоткуда. Мы сменили оружие и броню, предоставив ремонтным дроидам починку вышедших из строя роботов, дронов и снаряжения. Когда мы вышли из здания в промзоне, то я услышал вдали звуки разгорающегося боя. Это силы сопротивления и докеры пошли в атаку на остатки синдиката. Взяв гравикары синдиката, которые были им уже не нужны, мы выдвинулись зачищать город. Трим был очень красивым. Поскольку промзона располагалась в порту, то нам открылся вид на океан. Да, как я и подозревал, на планете было развито судоходство. На рейде стояло множество кораблей, а набережная была засажена красивыми южными деревьями. Вот, пожалуй, город, где стоило осесть и наслаждаться теплом и морем. Только следовало для начала зачистить его. Звуки боя были все ближе. Подъехав, мы увидели толпу бойцов сопротивления, вооруженных чем попало, которые штурмовали какой-то дом. Я нашел из командира, молодого парня по имени Лев. «Много их там засело?» – спросил я, когда мы представились друг другу. «И главное, чего они так бьются за это место? Тут расположен банк синдиката в городе». «Ясно. Сопротивление, как и большинство народных восстаний, имело целью не только устранение гнета, но и обогащение. Я не очень хотел заниматься дележом добычи, поэтому отправил им на подмогу нескольких роботов, пусть сами захватывают свой банк. Мы же отправились в порт, поскольку Друм просил меня помочь докерам. Синдикат здесь захватил все рычаги влияния в порту, и важной задачей было поотрубать им загребущие конечности. Что-что, а портовые драки я любил еще с молоду. До порта было близко, и мне удалось связаться с представителями местного профсоюза. Положение было не очень хорошим, силы синдиката прижали их к берегу и потихоньку истребляли. Мы рванули туда, и на полном ходу начали сминать позиции мафии. Им это не очень понравилось, и они открыли по нам ураганный огонь, повредив сразу несколько гравикаров. Мы быстро покинули машины, заняв окружающие развалины, кучи металлолома, спрятавшись за горы щебня и руд, наваленных по всему порту. Начался позиционный бой. Надо сказать, что Карий отнесся к моему предложению наладить выпуск минометов и РПГ с дезинтегрирующими боеприпасами довольно серьезно, и мы начали методично уничтожать огневые точки противника, не забывая и про обычное стрелковое вооружение. Нам удалось прижать синдикат и заставить их обороняться. В этот момент докеры, почувствовав ослабление удара по своим позициям, зашли им в тыл, и таким образом, нам удалось окружить мафиози. У меня не было большого желания брать их в плен, поэтому я дал дронам команду зачистить остатки сопротивлявшихся с воздуха. Примерно через 40 минут боя порт был наш, а редкие оставшиеся в живых сторонники синдиката выходили из него разрозненными группами, если их не успевали уничтожить. Тут Цитрос передал мне сообщение, что наша техника восстановлена, и мы можем объединиться в одну ударную группу. Договорились с ним встретиться ближе к центру, в одном из деловых кварталов, где синдикат также имел большое влияние. Передав порт под контроль докеров, я написал Друму, что его просьба выполнена и за ним должок. Не заржавеет? Тут же пришел ответ. Мы снова загрузились в остатки своих гравикаров и выехали из порта. На парковке у въезда стояло несколько фешенебельных гравикаров, которые вряд ли принадлежали работягам. Мы, пользуясь случаем, реквизировали трофей. Ну вот, только я хотел начать приводить себя в форму и вести спартанский образ жизни, как нам на голову свалились суперкары. Придется, видимо, дальше прозябать в роскоши и комфорте. На новеньких дорогих гравикарах мы быстро домчали в деловой квартал. Там нас уже ждал дружище Феникс со своей летающей свитой, и мой писель, который, к сожалению, как и коты, был уязвим к электромагнитным боеприпасам. Воссоединившись, счастливой семьей мы двинулись вырезать остатки синдиката. Насколько я знал из оперативной информации, их здание находилось на пересечении двух центральных улиц города. Синдикат вообще отличался тщеславием и желанием брать себе только лучшие. Здание было красивым, как и все здания, которые мы до этого разрушили. Оно выглядело пустым, но скорее всего это обманчивое впечатление. Разведчики, запущенные в здание, передали информацию о хорошо укрепленной и эшелонированной обороне, причем самым охраняемым был подвал, и начать штурм с парковки мы не могли. поэтому просто пробили одну из стен и вошли внутрь. Синдикат уже был в курсе о нашей тактике штурма через стены и перекрытия этажей, надо было придумать что-то еще. Видимо, без псионики не обойтись, иначе будут большие потери. Пришлось вызывать с базы Ашшара, Кирата и Фобоса, который себя не особо проявил на Пандоре, и я раздумывал, не отправить ли его на планету Тюрим. Орбитальный корабль мог их доставить в течение получаса, с учетом сборов, и мы решили подождать. Все равно нужно было немного прийти в себя после штурма портала и доков. Также договорились о том, чтобы частично заменить бойцов и эвакуировать раненых. Ашшар с другими псиониками прибыли довольно быстро. Мы объединились в связку и начали атаку на защитников здания, а Феникс и дроны разбирались с роботами. Нам удалось зачистить несколько этажей, когда на нас выполз монстр, которого мы видели на Пандоре, но он не был неконтролируемым. Судя по обручу, надетому ему на то, что по идее было его головой, он управлялся кем-то, находящимся в здании. Монстр начал крушить все вокруг, и стоило большого труда увернуться от его щупалец. Он успел уже прихлопнуть пару дронов, когда точное попадание из РПГ дезинтегрировало его грудь, где скорее всего находились жизненно важные органы, потому что он, ударив еще несколько раз щупальцами, испустил дух. Интересно, как они привезли его сюда. Но размышлять об этом не было времени, поскольку на этаже, где мы находились, появились летающие дроны древних, славившиеся своей непобедимостью, и начали косить бойцов и технику. Полагаю, у нас не было бы шансов, не будь у нас в союзниках Искина древних. Искин, обратился я к нему, ваше чудо-оружие сейчас превратит нашу группу в фарш. Есть какие-то способы его отключить? Да, мне известны способы взять из-под контроль, но мне потребуется от вас услуга, сказал Искин. Что нужно сделать? Спросил я, глядя, как еще один робот пал. Я проанализировал местную сеть и обнаружил в подвале хранилище и большие вычислительные мощности. Хранилище меня не интересует, а вот вычислительные мощности очень. Мне же надо где-то жить, сказал Искин. Договорились. Убирай этих чертовых дронов, а еще лучше, направь их против владельцев. Искин минуту молчал, затем я и без его слов понял, что он выполнил задачу, поскольку дроны отошли, и я услышал в глубинах здания звуки боя, крики и, судя по всему, предсмертные вопли мафиози. Через некоторое время шум стих. Мы осторожно спустились в хранилище. У входа зависли дроны, не проявлявшие агрессии. Я взломал замки при помощи универсального коммуникатора, и мы вошли внутрь. Похоже, банк, который штурмовали сопротивление, был лишь операционным пунктом, а все ценности синдиката находились здесь. Но мы об этом скромно промолчим. Я посмотрел на слитки золота, платины, драгоценности, а также серверы, уходившие вглубь помещения, где, судя по всему, хранились электронные деньги. Да, богатый улов. Наверное, оставим это здесь, здание теперь все равно наше. Я приказал проверить здание, не притаились ли враги, а также обезвредить охранные системы и ловушки. Искину, как и обещал, предоставил вычислительные мощности, просто скопировав его сознание на один из компьютеров. Думаю, они найдут возможность общаться с Энной по сети. Сам же пошел вместе с бойцами группы зачистки осмотреть здание. Как и везде у синдиката и пиратов, здесь было фешенебельно. Обстановка не сильно пострадала, жилые помещения выглядели как жилища шейхов, был даже бордель с персоналом, рестораны, казино, бары, кинотеатр. И конечно же бассейн, совмещенный с фитнес-клубом, ну куда же без бассейна. Причем бассейн был, судя по всему, с океанской водой. Тут можно было жить, не выходя на улицу, месяцами. Я решил, что это здание будет нашей базой в городе. Пора было отходить от традиций жить в промзонах и доках. Распределив обязанности среди бойцов и гражданского персонала, и предоставив ремонтникам возможность починить то, что мы тут поломали, я связался с Цитрусом, чтобы обсудить вопросы охраны нашей новой базы, и он обещал прислать бойцов. Также я прикинул размеры трофеев и разослал по нейросети сообщение о награждении бойцов, участвовавших в операции, добавив к обычной сумме их боевых, и без того немалых, по нолику. Судя по всему, это имело эффект, так как я услышал дружный радостный рев. Не ошибусь, если скажу, что и в других городах и в космосе реакция была такой же. Оставалось решить вопрос с борделем. Я не планировал нарушать дисциплину на базе, устраивая тут разврат, и вообще сомневался в том, что нам нужен бордель, но в крайнем случае можно было перевести его в какое-то другое здание. Нужно было оценить качество услуг, и раздав последние указания, а также отпустив псиоников, пожелавших вернуться на базу в ДИИ к своим ненаглядным артефактам, я пошел провести инспекцию этого учреждения. Инспекция продлилась 4 часа. Убедившись в том, что данное заведение организовано по высшему разряду, я решил все же его оставить, арендовав какое-то здание в городе. Бойцам, помимо выплат, требовалось и нематериальное стимулирование. Зачем разоряться и кормить чужие заведения, когда у нас есть свои? Думаю, надо организовать бордельно-барный комплекс. Это, конечно, не совсем мой профиль, но Фобос, например, вполне смог бы им управлять, учитывая, что он политик. Так, назначив легкой рукой Фобоса местным сутиком, я решил узнать, как продвигаются дела у сопротивления. Лев ответил, что все уже зачищено, и последние очаги сопротивления в городе подавлены. Остатки синдиката сбежали, вместе с мэром и администрацией, которые были такими же мафиози, если не похлеще, и мы объявили в городе выборы, которые должны были пройти через неделю. Чтобы выборы были честными, я пообещал расстрел за подтасовки, выбросы, подкуп избирателей и другие нарушения закона. А чтобы депутаты и мэр не обещали невыполнимых чудес, также пообещал расстрел за провалы по итогам года. Посмотрим, много ли будет желающих. Финансирование администрации установили из бюджета, захваченного у синдиката, помножив обычные зарплаты на 3, но пообещав расстрел за коррупцию. Все честно и справедливо. Попробуем построить коммунизм в отдельно взятом городе. Нам же было еще чем заняться. По сути, в планетарной борьбе с синдикатом это был второй отбитый у них город. Пираты в космосе также никуда не делись, и в новостях мелькали сообщения об участившихся нападениях. Видимо, придется отправиться в ближний космос и выжечь плазмой всю эту нечисть. Она мешала как развитию планеты, так и нашему катабизнесу. С этими мыслями я прикинул стоимость новых кораблей и линкора и подумал, что захваченных сокровищ синдиката может и не хватить на все грандиозные планы. Запросил отчет по банку УИВа. Здесь все было более-менее в порядке, банк рос согласно планам. И все же, модель развития с учетом моих планов нуждалась еще в 20 миллиардах кредитов, а значит, в скором времени придется захватывать еще один город. Пока я размышлял о покорении планеты, услышал на улице какой-то шум. Уточнил у бойцов, что это. Оказывается, местные жители под предводительством сопротивления решили устроить карнавал. Владельцы лавок и баров готовы были сегодня давать выпивку и закуски бесплатно, конечно, с ограничениями, сколько влезет, но не выносить. Видимо, синдикат слишком сильно давил на бизнес. Я поискал в Галаните, сколько они брали за крышу, 40, и это не считая еще 20 налогов города. Конечно, оборот у портового города-курорта был огромный, но такие поборы, это за гранью. Я решил от себя добавить веселье в праздник и приказал устроить салют вечером на набережной. У нас было, из чего и чем пострелять, это никак не сказывалось на боеспособности, а людям радость. Также мы связались с пиротехническими компаниями и закупили дополнительные салюты. И вот, расположившись вечером на крыше здания со своими соратниками, мы наблюдали салюты и пили коктейли. Я правда довольствовался антидепрессантами, так как свято соблюдал алкогольную диету псионика. Все было очень красочно и долго. Люди любят, когда салют длится целую вечность, и это было грандиозно. По улицам ходили карнавалы, а телевизионные каналы, которые МЕ в течение дня свозила со всей планеты, транслировали праздник, посвященный освобождению от синдиката, и заодно обсуждали, что совсем неплохо избавить бизнес от налогов и облегчить жизнь людей, судя по той радости, которую они видели. И что за всем этим стоит МИК, который организовал сопротивление и рабочих, и борется с синдикатом. Ну и неплохо бы подумать, пока просто подумать, а не сделать ли МИКа правителем планеты, если результаты развития Трима через год окажутся положительными. Глава 12. Мы здорово отдохнули в Триме в течение 2 дней, и теперь надо было заняться мужской работой, зачисткой космических пиратов, которые настолько обнаглели, что уже пытались выслеживать наши военные корабли. Ну и потом, как я убедился, корабли пиратов были оборудованы по высшему классу, и захватывать их было не только полезно, но и приятно. Мы вернулись через портал в Дею, и я объявил на базе полный сбор. Надо было сформировать абордажные команды, подготовить снаряжение, вооружение. Линкор был только в стадии сборки жесткого корпуса, так что рассчитывать приходилось на старые добрые эсминцы, крейсеры и истребители. Но сначала требовалось кое-что сделать. Я хотел провести инспекцию базы валарианцев и поискать там орудия. Мы осматривали ее несколько раз, но оставалось зерно сомнения в том, чтобы такие параноики с суицидальными наклонностями, как валарианцы, не припрятали парочку крупных калибров. Я взял несколько техников, робокотов-разведчиков и свой артефакт древних по поиску тайников, и мы отправились на станцию в сопровождении двух истребителей прикрытия. В последнее время пираты постоянно посещали наш сектор, и лучше было подстраховаться. Пристыковавшись к станции, мы вошли внутрь и начали методичный поиск. Я подключил Эскинаэн к станционной сети через коммуникатор, чтобы он мог сопровождать нас, а также поискал в базах данных записи о возможных операциях погрузки тяжелого вооружения. Обследование решили начать с трюмов, поскольку основные склады оружия и боеприпасов находились там. Разведчики докладывали об отсутствии угроз, и я шел со своим компасом, пытаясь определить аномалии. Так мы прошли весь трюм, но ничего подозрительного не обнаружили. Более того, мы обошли вообще весь корабль, и также ничего не нашли. Но мой компас начал постоянно показывать в одном и том же направлении, хотя там была внешняя обшивка станции. Честно говоря, я ничего не понимал, он не мог ошибаться. Я даже надел скафандр и вышел в космос, чтобы обследовать станцию снаружи, но закономерно ничего не нашел. Какая-то загадка. Я вернулся на станцию и погрузился в размышления. Потом решил подключить к решению вопроса свою нейросеть. Заяц, поищи в базах древних такие аномалии, на которые может показывать их устройство обнаружения, но невидимые глазом. Ты вспоминаешь про меня, столько когда тебе что-то нужно, ответил мой интерфейс, я скоро говорить разучусь. Вот только не надо давить на жалость. Пообщайся с мастером настройки. Заяц обиделся, но все же через 5 минут выдал мне список аномалий. Пространственный карман, перекресток портальных маршрутов, червоточина для перемещений. Любопытно. Я сразу отмел первые и последние варианты, так как они были жестко привязаны к координатам, а мы перемещали станцию. Значит, перекресток портальных маршрутов. Теоретически, это означало, что через нашу станцию могут шастать любые гости, а мы даже не в курсе. Хорошо, и как туда попасть? Видимо, придется действовать через наш портал на Селесте. Больше на станции ничего интересного не было, и я дал команду боевым группам прибыть, чтобы вооружиться и пополнить боезапас, а сам отправился обратно на Селесту-2. Там мы с небольшой группой добрались к нашему порталу, который был в заброшенной лавке артефактов. Впрочем, она уже не была заброшенной. Лана развила бурную деятельность, и там чуть ли не очередь стояла. Что же, тем лучше для бизнеса. Скоро можно будет устраивать платный аттракцион по перемещению в системе порталов, только надо найти оставшиеся ключи. Мне не очень хотелось быть провожатым для туристов. Эти 5 человек ключей так и бродили по системе, и надо было их как-то отловить и заставить работать на нас, либо уничтожить. Но сейчас меня интересовало, смогу ли я отсюда попасть к нам на станцию Земля. Вошел в портал и попросил Ашара нарисовать руны, задав координаты нашей станции. Если там есть выход, то портал сработает. В противном случае ничего не произойдет, просто ошибка. Надел скафандр и приготовился. Все сработало, и я очутился в пустом пространстве, по краям которого была темнота, в которую лучше не ходить. Кислорода тут не было, что неудивительно, и служило подтверждением того, что мы о космосе. Но больше всего меня порадовал факт, что почти весь перекресток был заставлен ящиками с тяжелым вооружением. Видимо, валарианцы готовились к сражению с нубийцами, но поскольку мы угнали станцию и они потеряли координаты, то и оружие вывести не смогли. Таким образом, мне надо всего лишь вытащить все это отсюда. Я создал ментальные слепки всего этого оборудования, воспроизвел руну для возвращения, которую запомнил по рисунку Ашара, и мы прыгнули обратно. Единственное, что меня удивило, так это отсутствие возможности перейти на станцию из этого перекрестка, или же мы пока не обнаружили. Должен был быть какой-то черный ход, маленький портальчик. Ну просто нелогично иметь привязанный к станции портал, и не иметь возможности на нее попасть. Надо будет привлечь псиоников для поиска, они лучше понимают во всей этой портальной науке. Я же больше беспокоился, чтобы вооружение, которое я транспортировал, пролезло в лавку, и не зря. Выйдя из портала, оно заняло все помещения, и пришлось разбирать стену, чтобы вытащить его на улицу. Но это того стоило. Я привез несколько главных калибров и силовых установок к ним, в разобранном виде. Этому несказанно обрадовался Карий, который ломал голову, где купить пушки для нашего линкора. Как выяснилось, Поппер и Доппер боялись попасть под санкции и не могли нам их продать. А уж поставщики помельче, без таких связей и лоббистов, и подавно. Я поручил Карию заняться вооружением, сам же собрал всех псиоников, и вместе с ними отправился на станцию «Земля». Отряды штурмовиков уже отчитались о готовности, и пора было отправляться на миссию по уничтожению пиратов. Флот уже собирался недалеко от станции, не хватало только командующего, который метался по порталам. Поэтому через 2 часа я воссоединился с бойцами на станции, и мы начали погрузку на корабли. Псиоников же я оставил на станции, поискать вход в портал. Он точно должен был быть там. Нам предстояла сложная миссия. Пираты не из тех, кто летает в космосе с оповещением о себе. Они предпочитают внезапно напасть, разграбить или угнать корабль, и быстро скрыться. Поэтому я ввел в действие свой старый план, оповестить информационные каналы о том, что на соседнюю планету отправляется судно или несколько судов с дорогим товаром, примерно указав маршрут и сроки, и отправить корабль с сюрпризом в виде нескольких отрядов штурмовиков, а также под прикрытием замаскированных истребителей. Как по мне, это выглядело подставой, но пираты были расслаблены отсутствием противодействия и могли клюнуть. Так и вышло. Наш флот стоял поодаль от маршрута судов, и после старта корабля приманки примерно через час с одного из истребителей поступило сообщение об обнаруженных неопознанных судах, стремительно сближавшихся с приманкой. Там были зафиксированы 2 крейсера, 2 эсминца и 3 истребителя. Видимо, пираты что-то все же подозревали и вышли на дело в составе усиленной группировки. Но это им не поможет. Мы пошли курсом на перерез и через час сошлись в бою. Истребители-невидимки к тому времени уже повредили своих оппонентов того же класса, мы же выстрелами главных калибров начали уничтожать орудия нападавших. Захваченные дроны древних, выпущенные на волю, волчком вертелись вокруг пиратов, лишая их последних возможностей для стрельбы. Те было попытались ретироваться, но куда там, стазисные сетки надежно держали их, не давая двигателям выйти на мощность, необходимую для разгона и ухода в гипер. Оставалось самое сложное – захватить корабли, но так, чтобы они остались пригодными для дальнейшего использования. Я решил не выпускать Феникса, этот старый вояка очень любил идти напролом, проделывая дыры в корпусах и переборках. Корабли после его вмешательства приходилось долго чинить. Поэтому мы решили обойтись малыми боевыми дронами и личным составом. Тем не менее, стыковочные узлы все равно пришлось вскрывать варварским способом. Пираты не хотели впускать нас внутрь, и их можно было понять. Как только мы вошли, то начали безжалостно подавлять любое сопротивление. Но и противник оказался настойчивым и опытным. Видимо, мы сумели привлечь самых отчаянных головорезов. Бой шел за каждый кубрик. Приходилось зачищать каждый коридор. У них были свои абордажные команды, силовые щиты, крепкие штурмовики. Такая же ситуация была не только на крейсере, куда вошел я, но и на остальных судах. Тогда, во избежание лишних жертв среди моей команды, я обратился к пиратам. Говорит капитан Мик, уничтожитель синдиката, освободитель городов Диэйтрим и освободитель планеты Селеста-2. Если вы немедленно не прекратите сопротивление, я запущу внутрь кораблей больших боевых роботов и дронов древних, приказав испепелить все, что может гореть. Но есть и другой вариант. Я даю каждому из вас по 100 тысяч кредитов, оставляю личное оружие и возможность уйти на одном из кораблей, либо присоединиться к нашей борьбе с синдикатом. На размышление 10 минут. Бой прекратился, и потекли минуты ожидания. Затем с кораблей начали поступать сообщения о том, что они готовы капитулировать на наших условиях, и только с одного крейсера пришло сообщение. «Пошел ты, Мик, нахрен». Я не стал обижаться, просто выполнил свое предупреждение. Через 5 минут истребления корабль, точнее решето, был очищен, а трупы пиратов «Феникс» выбросил в космос на всеобщее обозрение. Это очень хорошо мотивировало экипажи других судов, и их сдача прошла без каких-либо нареканий. Ремонтные дроиды починили изрешеченный крейсер довольно быстро, по крайней мере его внешние корпусы и основные агрегаты, остальное дочинит сами. Мы перевели на этот крейсер всех капитулировавших и изъявивших желание отбыть, и пожелав больше не попадаться, отпустили в освояси. Однако, Порядка 50 человек захотели присоединиться к нам на правах наемников, чему мы были рады. Война с синдикатом разгоралась, и хорошие бойцы, а они были хорошими бойцами, были нужны. Мы осмотрели захваченные корабли на предмет ловушек, мин и прочих хитростей, и не найдя ничего подозрительного, отправили ремонтных дроидов чинить повреждения. Поскольку сильного боя внутри удалось избежать, то они справились довольно быстро, и наш флот, пополнившийся новыми кораблями, отправился к месту базирования. «Мик, поздравляю с победой», — обратился ко мне по видеосвязи Цитрос, — «привози пиратов сюда, я их проверю и кого надо натаскаю». «Спасибо, так и сделаем. Сейчас мы перегруппируемся на орбите и отправим личный состав и раненых на планету. Скажи, как там обстановка на Селесте? Дьюи не передавал новостей о синдикате? Пока нет, так что действуем по плану. Нужно зачищать Харин, а там, может, и новости будут. Кстати, о новостях. Тут ходят слухи, что синдикат стал испытывать проблемы с пополнением, да и некоторые сторонники бегут из него. Ну, это не удивительно. За них взялись всерьез, а жизнь одна. Вот и побежали. Надо бы переманить их на свою сторону. Работы на Селесте мало, это одна из причин высокой преступности. Насчет работы на Селесте 2 у меня были определенные мысли, и пока мы летели к месту стоянки флота, я связался с Мией. «Привет, помнишь, мы обсуждали, как увеличить доходы нашего банка? Как там наши дела по рекламе планеты? Может быть, начать организацию дешевых туров, условием которых будет оплата нашими картами?» Моя идея заключалась в том, что привлечение дополнительных туристов позволит обеспечить рабочие места, а реклама планеты и дешевых туров, а также сами скидки на эти туры, окупится комиссиями с платежей, идущих только через наш банк по договору. Таким образом мы решали и социальные вопросы, и зарабатывали. Селеста-2 с ее уникальным статусом и климатом была просто создана для туризма с элементами алкоголизма, разврата и прочих пороков. Превращать ее в индустриальный или научный центр не имело большого смысла, в этих сферах было много конкурентов. А вот увеличить круглогодичный поток туристов на 100 было вполне реально, надо только было уничтожить пиратов и синдикат. С мелкими группировками разберется и сопротивление, которое уже стало в Диэтриме чем-то вроде народной милиции, и преступность резко стала снижаться. За этими мыслями я не заметил, как мы уже прилетели, а может, очнулся от легкого толчка, когда мы стыковались. Так или иначе, но я был рад, что миссия окончилась без больших потерь с трофеями. Мы перегруппировались. Большая часть бойцов, а также бывших пиратов, отправлялись на Селесту. Я же остался на станции, чтобы обсудить с капитанами и офицерами маршруты патрулирования ближнего космоса, основных путей сообщения и ротации личного состава. Особое внимание я попросил уделить местам выхода из гипера. Именно там корабли были наиболее уязвимы, и их можно было без потерь идентифицировать и при необходимости перехватить. Поэтому мы расположили блокпосты из кораблей, а также боевые дроны древних поблизости от этих квадратов. Остальные суда отправлялись в регулярное патрулирование. Пора было брать планету под опеку, пока тут не нарисовались любители поживиться на туристах и бизнесменах. Мы и сами это любили, и совсем не собирались делиться. Но меня утешало, что мы действовали гуманными и экономическими средствами, а не грабили, и уж тем более не убивали. Ну, почти. И только плохих парней. Совещание прошло плодотворно, и экипажи звездолетов отправлялись к своим новым постам. Они с радостью восприняли начало регулярного патрулирования. Во-первых, это была работа, а не просиживание жизни в порту. Во-вторых, это была высокооплачиваемая работа, с боевыми коэффициентами. Я видел лишь радость на лицах. Ну, как говорится, довольный и сытый боец, преданный боец. Закончив с военными планами, я направился к Ашару. Он уже безнадежно торчал, раздобыв где-то новый том из баз древних. Пришлось поинтересоваться у нашего Кирата, Далия, который был экспертом по порталам, не нашли ли они чего-нибудь любопытного. И тут он меня порадовал. Портал был, и он входил в систему, по которой мы уже перемещались. А смена координат делала его только нашим, никто не мог попасть в него извне, так как это было самоубийственно. Оставалось лишь хранить в секрете точные координаты перекрестка, ведь даже ошибка в несколько метров делала путешественника посетителем открытого космоса. Я для надежности решил перемещать станцию на несколько десятков метров, чтобы избежать незваных гостей. Не то, чтобы я не доверял своим людям, но, как известно, если ты параноик, это не значит, что тебя не хотят убрать. Дав команду совершать такие маневры каждые сутки и оповещать экипажи только перед вылетом для стыковки, я также отправился на Селесту-2, захватив с собой всех желающих. Надо было отпраздновать победу, да и просто отдохнуть. Ашара, правда, пришлось нести, но он не протестовал. Не оставлять же его на станции пропускать веселье. Я также принял пару его коктейлей, которые оставались после обучения магистра, и в прекрасном настроении погрузился в гипносон по дороге к базе. Хотелось доучить базу артефактов древних, а также базу по экономике. Для того, чтобы превратить Селесту-2 из планеты греха в очень богатую планету греха, требовались недюжинные знания. Глава 13. Когда я вернулся на базу, там уже царило веселье. В большом ангаре приглашенные специалисты настроили музыкальные установки и сделали лазерное шоу. По этому случаю было закуплено много выпивки, и коктейли лились рекой. Для псиоников было предусмотрено отдельное меню из психоделиков, антидепрессантов и прочих препаратов, а также природных веществ. Наши псионики времени даром не теряли, и уже как следует постигали знания древних. Кругом царило веселье. Я также попросил его договориться о городском салюте, и вечером мы с крыши зданий наблюдали невероятное шоу. Немного устав от шума и гамма, я ушел к себе в комнату. Через некоторое время ко мне постучалась Кира. «Ну, хоть кто-то про меня вспомнил. Входи, дорогая», — сказал я ей, открывая дверь и провожая к дивану. Кира протянула мне псионический коктейль. «На, я тебе приготовила выпить, по своему рецепту. Можешь песика выставить за дверь, не люблю, когда на нас смотрит», — сказала Кира. Я попросил писаря выйти. Я выпил немного, хоть и не очень хотел, надо было еще поработать, принять кое-какие решения, обсудить планы. Но я почувствовал такую усталость, что присел в кресло. Усталость была ненормальная, и заяц выскочил из своей норы у меня перед глазами. Нас отравили. Яд, вызывающий нервный паралич. Ищу варианты спасения. Связь отключена, не могу связаться с командой. Орал заяц. Ты меня отравила, дорогая, но зачем, какой смысл? Я не мог пошевелиться и еле говорил. А какой смысл было убивать Марка, моего брата? Зло проговорила рассерженная как фурия Кира. Вау, полегче. Марк был моим другом и хорошим пилотом. Его убили валарианцы выстрелом с истребителя. Я тут ни при чем. Ты, только ты повинен в его смерти. Вопила Кира. Убью эту тварь, если выживу. С особой жестокостью, думал я, нарушены функции нервных окончаний. Перестали действовать моторные рефлексы. Сыпались градом системные сообщения. Похоже, я умирал, и убить вероломную тварь мне было не суждено. Теперь я хотя бы понял, почему она мне так легко дала на линкоре. Видимо, благодарила за спасение брата, а теперь мстит за его смерть. У женщин вечно так, американские горки. У тебя что, ПМС? Ты чего как фурия? Я спас твоего брата, и погиб он по чистой трагической случайности, прошептал я. Сердцебиение замедляется. Зрительные функции работают на 40, прогноз негативный. Он был всем для меня. И ты ответишь за его смерть. Вот же больная гадина. Да я сам тогда чуть не погиб. Оставалось 5 минут до сгорания в атмосфере. Начинаю копирование слепка нейросети, сказал мастер настройки. Псионические функции работают на 60, прогноз негативный. Псионические функции. Я могу попытаться вызвать своих, хоть они и гуляют. Я сосредоточился и начал посылать сигналы о помощи своим псионикам, но они, похоже, уже ушли в глухую отключку. И тут в дверь вошли весело болтающие Ви и Лана. «Привет», — сказала Ви тоном, что «не ждали, смотрю, вы тут». Она осеклась, глядя на мой, видимо, не слишком презентабельный вид. Лицевые нервы уже не слушались, и слюна капала мне на ногу. «Ах ты, гнида!» — заорала Ви и с ноги врезала Кире, а Лана добавила, ударив ее бокалом по голове. «Пес, сюда!» — закричала Ви. Пес бросился на помощь, передав по сети, которая работала в коридоре, сигнал о нападении. Тут же послышались глухие удары шагов Феникса. «Феникс, убей эту тварь!» — орала Ви, показывая на Киру. «Директива об убийстве соратников должна поступить от Микаэля Цитроса», — металлическим голосом ответил Феникс. «Тогда охраняй», — сказала Лана. Феникс взял Киру в стальной захват, выбраться из которого не смог бы даже робот. Девушки взвалили меня на робопса и бегом отправились к медкапсуле. До отключения носителя осталось минута 50 секунд, отсчитывала нейросеть. Когда мы добежали до капсулы, я услышал ноль и отключился. Мне снился сон. Я полз по афганской каменистой земле, рядом щелкали пули, поднимая облачка пыли. До точки эвакуации оставалось 200 метров. «Привет, дружище!» Протягивал мне руку Марк из сияния на вершине холма. «Рановато, друг», мысленно отвечал ему я, но он меня при этом понимал, тут еще остались дела, надо их закончить. «Ты же умер, как ты здесь оказался?» Потом я увидел вспышки, услышал какие-то голоса. Копирование корневых папок, перенастройка системы синапсов, перенос критически важной информации. Я оказался в пустоте, и рядом со мной сидели дедок и заяц. «Где я?» – задал я самый банальный вопрос. «Мы внутри твоего сознания. Сейчас происходит восстановление системы и адаптация нейросети к новым условиям. Яд уничтожил множество нервных окончаний, сейчас медкапсула восстанавливает то, что возможно. Черт, я столько мучился с этой псионикой, и все для того, чтобы какая-то вероломная девка все это обнулила», – подумал я. «Не все так плохо», – сказал заяц своим обычным голосом визгливого и охрипшего хорька. «Вполне возможно, что мастер вытянет тебя, а магистр поможет восстановиться. Но ты это, завязывай с девками. По крайней мере не пей с ними». Я не мог не согласиться с моим другом, хоть и виртуальным. Снова темнота, свет, голоса. Так повторялось довольно долго, мне это надоело и я отправился в свободное плавание. Я проплывал над картинами своей жизни. Вот я маленький, а вот у меня родился ребенок. Черт, у меня есть ребенок, а я торчу тут в этой дыре на краю света и даже не подал весточки. Тут меня уколола совесть. Пульс стабилизирован, восстанавливается кровообращение, укол был от шприца. Системные параметры приходят в норму. До обретения сознания осталось 30 секунд. Я подумал, что надо вернуться на Землю, хотя бы забрать сына. Нечего ему там делать на нашей дикой и отсталой планете. 10. Я пришел в себя. Сквозь знакомое стекло капсулы была видна медицинская комната. Надо мной склонились Ви и Ашар. Каким-то образом он пришел в себя. Видимо, псионики умеют отврезвляться. «Сколько мне тут еще лежать?» — спросил я, когда смог. «Думаю, еще сутки. Тебя сильно зацепило. Пришлось почти полностью восстанавливать твой организм. Теперь в тебе есть немного от всех нас», — сказала Ви, показав стоящую чуть поодаль толпу моих бойцов. «Мы скинулись, кто кровью, кто частью печени, кто кусочком почки, чтобы это все клонировать и вживить. Отлично, я теперь почти Франкенштейн. Спасибо, ребята, век не забуду», — сказал я и попытался улыбнуться, но слюна предательски закапала по щеке. «Все еще выгляжу как дебил?» — спросил я Ви. «Ну, есть немного. Пройдет», — ответила Ви. «А главный орган в порядке? Там не было донора?» «Нет, там все родное», — улыбнулась Ви и слегка сжала предмет разговора. «КХМ, ладно, на нас люди смотрят», — сказал я Ви. Через сутки я с помощью выбрался из капсулы, кое-как вылез на грешную землю и спросил: «Давно я тут?» 4 дня. Это был очень большой срок. Даже бойцы с оторванными конечностями исцелялись за сутки. «Да, Кира постаралась. Мне не терпелось пообщаться с этой стервой». Я дошел до камеры, где она сидела, и вошел внутрь. Кира была, как всегда, великолепна. Я даже подумал грешным делом, не заняться ли с ней чем-нибудь интересным вместо допроса. Я вообще не злопамятный, но нельзя же спускать такое, не поймут коллеги. «Кира, я очень сожалею, что твой брат погиб, но я, действительно, надеялся на лучшее, да и сам чуть не погиб вместе с ним. Откуда в тебе столько ненависти, что ты меня чуть не отправила на тот свет?» Кира посмотрела на меня. «Мне все подробно рассказали в нашем штабе и предоставили доказательства того, что ты был виновен в его смерти. Да откуда они могут это знать? Ты не думала, что тебя просто разводят и используют? У них есть точные данные от людей, которые покинули команду Кария после вашего бегства от валарианцев. Я припомнил тех парней, которые быстро исчезли после нашего прилета на Селесту-2. Видимо, среди них затесался валарианский шпион, который помог провернуть эту хитрую операцию. Вот уж действительно, искусство шпионажа. Можно в учебниках описывать. Кира, можешь мне верить, можешь не верить, мне все равно. Убирайся с планеты. Бери билеты и улетай к нубийцам». Она удивленно посмотрела на меня. «И что, ты меня так просто отпускаешь? Ну а что мне с тобой делать? Казнить? Я не люблю казнить женщин, тут не святая инквизиция. Бери вещички и проваливай. Не жить же мне на одной базе с такой стервой. Меня вон, по кускам собирали всей командой. Я теперь как Франкенштейн. Ты не знаешь, кто это? Почитай на досуге. Все, разговор окончен. Через час твоей ноги не будет на Селесте», — сказал я и вышел. идиот, а еще мечтал о ней. Мечты сбываются, но злоключения Киры не закончились. Когда ее выводили из камеры, на нее накинулись Ви и Лана, пытаясь вырвать волосы и приложить по лицу. На мое замечание, что я ее отпустил, чтобы она проваливала с планеты, они набросились на меня. И что, эта тварь уйдет безнаказанной? Мы теперь будем сохнуть по прошлой любви, и все в том же духе. Боже, за что мне все это? Я решил, что хватит с меня этих женских разборок. Мне надо развеяться. Вот, на Таргерон-4 надо слетать, поискать там базу древних, портал, а заодно разобраться с синдикатом. Да и Пандору бы неплохо еще раз посетить, отвезти Искина. Короче, дел полно, не до женщин. Я оставил этих валькирий разбираться самих, и пошел к Карию. Мастерские, доки, вот настоящее мужское занятие. Я вообще решил на будущее не заводить себе новых знакомств, потом от этого можно случайно умереть. Карий был как всегда на месте, он тактично ретировался с места драки моих фавориток, и теперь отдавал указания в ангарах. Наш линкор уже был в стадии сборки на орбите. Секции, построенные на планете, отправляли грузовиками в космос и там собирали в единое целое. Орудия, которые мы нашли в пространственном кармане возле станции Земля, прекрасно подошли. Так что через неделю-другую можно было отправляться в полном составе на Таргерон-4. А до этого срока вполне реально было зачистить от синдиката Харин. Карий показал мне новые линии по сборке робокотов. Теперь к ним добавились еще и собаки. Мой робопес стал достаточно известен, и многие захотели такого же. Со временем это сарафанное радио сделано нам такую рекламу, что очередь выстроилась на месяц вперед, а заказы шли со всей галактики. Собаки были очень востребованы и в целях личной безопасности, и для охраны различных объектов. Песики уже принесли нам первые 100 миллионов, и это было только начало. Я давно уже заметил, что в финансовых делах мне на Селесте 2 сопутствовал успех. Здесь была какая-то благодатная почва для бизнеса, за что ни возьмись, все превращалось в золото.